Китайцы с их любовью к синкретизму и, кроме синкретизма, с любовью к гармонии, они как-то старались видеть в этих трех учениях не соперников, а собратьев, помощников друг другу. Поэтому они говорили, что у всех трех учений корень един. На самом деле это, конечно, не так. Это благое пожелание. Два учения, конфуцианство и даосизм, они автохтонные, исконно китайские, они здесь родились, если мы не слишком далеко вглубь веков будем уходить. А буддизм он пришел издалека, из Индии, через Среднюю Азию, это уже нечто вторичное. Но так удачно получилось, что каждое из этих учений как-то имело свою сферу применения, свою нишу. Конфуцианство, оно исследовало человека, вернее, занималось человеком общественным, человеком в его взаимоотношениях с другими людьми, с социумом. Даосизм, он интересовался космосом, таинственными явлениями природы, мировыми стихиями, ну и отсюда все это, все остальное, магия, гадания, всевозможные эзотерические вещи. А на долю буддизма уже пришлась третья область, вполне тоже определенная. Это забота о человеческой душе, о ее последующих перевоплощениях. Так что как-то они уживались друг с другом и друг другу не очень мешали. Ну вот, если мы теперь непосредственно обратимся к конфуцианству, то увидим весьма парадоксальные и странные вещи. Во-первых, в Китае нет конфуцианства как такового. Это, так сказать, я не хочу сказать выдумка, но приспособление европейских миссионеров, католических, иезуитских миссионеров, которые впервые познакомились с этим учением и назвали его по имени основателя Конфуция, хотя, конечно, скромность основателя никогда бы не позволила ему сделать такую вещь. В Китае конфуцианство называется фудя, что можно перевести «школа книжников» или «учение книжников». Так что это нечто другое. Не было и Конфуция как такового. Не было такого имени, это тоже транслитерация европейская. Основателя учения звали по-разному. Он, как всегда, в Китае имел три имени. Какое-то имя было такое домашнее, что ли, семейное, имя общественное и имя такое более сакральное, что ли. Вот. Но он назывался не Конфуций, а, естественно, по-китайски Кунцзы, где Кун была фамилия, Цзы – это учитель, предположим, так переведем. И, наконец, и религии конфуцианства тоже не существует, уж если на то пошло. Хотя постоянно, если вы возьмете учебники мировых религий, то вы найдете там конфуцианство обязательно. Дело в том, что конфуцианство, ну как бы вам сказать, оно как бы заменяло религию, выполняло ее определенные функции, но сам Конфуций не предложил никаких богов и божеств, никаких определенных культов, ничего такого, что и без него не было бы в Китае. Учитель скромно говорил: «Я не создаю, а только передаю. Люблю древность и верю в нее, и передаю вот то, что говорили совершенно мудрые люди древности, и все то, что было, стараясь сделать так, как должно было быть». Так что вот, если говорить о конфуцианстве, то надо вот эти маленькие мифы оставить в стороне и брать конфуцианство таким, каким оно есть. Но сначала, конечно, прежде чем говорить о конфуцианстве, я думаю, есть смысл поговорить о личности самого Конфуция, основателя этого учения. Вот когда я учился в школе, тем более в институте, то нас очень прилежно учили тому, что личность в истории не играет никакой роли, а все зависит от воли масс, от их действий. И мы все это усвоили так же хорошо, как учились. А потом выяснилось, что нет, личность все-таки имеет значение и очень большое. И вот надо сказать, что личность Конфуция, конечно, наложила огромный отпечаток сначала на личность его учеников, а потом и на все учение. Но в то же время, вот интересная деталь. В то же время на примере Конфуция ясно видишь, что ничего в мире не бывает случайного. Не появляется человек ниоткуда. Не вырастает вот так случайно великий человек, меняющий судьбы мира. Все в какой-то степени обусловлено предыдущими событиями, предыдущими людьми. В общем, все детерминировано. Конфуций родился в 551 году до нашей эры, достаточно давно, надо сказать, достаточно давно для того, чтобы оценить, а какой вклад он внес в мировую культуру, потому что конфуцианство до сих пор играет очень большую роль и в таких новых государствах, как Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, которые как-то так вот ворвались в мировую экономику очень быстро и мощно, и смогли, кстати, это сделать в значительной мере благодаря тому, что там сохранились какие-то конфуцианские устои. Ну так вот, Конфуций родился в 551 году, но надо сказать, что самому этому событию предшествовало многое, которое определило вот все последующее. Прежде всего, род Конфуция происходил из маленького царства Сун, которое отличалось от всех прочих царств Китая тем обстоятельством, что это был как бы исторический заповедник. Вот по воле завоевателей джоуского племени туда поселили потомков побежденных ими инцев, древних жителей Китая, которые, собственно, создали китайскую культуру. Это замечательные были совершенно города, потрясающее совершенно бронзовое литье звериного стиля, вот такого искусства, и много-много еще другого. И вот когда они были побеждены, их селили вот в это маленькое царство, и что самое удивительное, вот вы знаете, есть такая поговорка, вышедшая из среды военных, но такая очень популярная. «Я начальник, ты дурак». Так вот, поскольку джоусы были победителями, то они считали побежденных инцев, ну, полными тупицами, но ни на что не способными, такими идиотами, не поддающимися обучению, людьми тупыми, глупыми и невежественными. В древней китайской литературе, в разных произведениях философов, вы найдете массу притч именно об этих жителях царства Сун. Вроде наших там рассказов о пошехонцах или всякого рода анекдотов. Ну вот, я могу, конечно, привести какие-то примеры, но поверьте мне на слово, действительно их считали тупицами. Дело же было все только лишь в том, что культура была другой и гораздо более высшей, имевшей очень далекие корни во времени и, может быть, даже несколько иной по характеру восприятия действительности. Вот из этого-то царства и происходил род Конфуция, как, впрочем, и многих других великих людей Древнего Китая, достаточно назвать вам, например, Джуанзе. Вот, это имя вы наверняка слышали, но есть и другие еще менее известные. Переехав, да, и среди предков Конфуция были люди, зарекомендовавшие себя и в науке, и в военном деле. И вот в частности, среди его предков был один очень знаменитый по тому времени ученый, о котором Конфуций знал, которым он восхищался, и пример которого, естественно, отложился на его сознании, отложился в его психике. Конфуцию хотелось ему подражать, хотелось подражать вот этому великому для того времени человеку, и он чувствовал свою связь с прошлым. Когда он был уже старым человеком, он однажды сказал своим ученикам: «Я ведь человек племени Инь». Он для того, чтобы произнести вот такое, надо было очень хорошо осознать свою связь с прошлой традицией, с прошлой культурой. Он ощущал эту связь. И эта связь, конечно, отложилась на нем потом. Что касается рождения Конфуция, то тут тоже много интересного. Отец Конфуция был человеком в преклонном возрасте. Ему было что-то около 70 лет. Да. А для того времени, когда продолжительность жизни была что-то порядка 30, вы можете себе представить, что это такое. Что там происходило, каково было положение семьи, нам невозможно сейчас понять и представить. Нам известно только, что у Конфуция был старший брат, о нем ничего не говорится, видимо, он к тому времени уже умер. И отцу хотелось иметь продолжателя рода, потому что он был стар, и если бы у него не было потомка мужского рода, это означало, что жертвоприношения в роду прекращались, что все души предков оставались без пищи, они начинали бы скитаться по этому неуютному миру, ища себе пропитание, ища себе место, где поселиться. В общем, очень безрадостная такая перспектива, которую отец решил как-то перебороть. И он женился на девице, ей, по-моему, 20 не было, трудно сказать, но, в общем, ей было очень мало, что-то порядка 17-16, вот так вот. Женился, видимо, какие-то происходили неприятности, что-то такое, глухие сведения сохранились в старых источниках, семья этой девицы была очень недовольна. Тем не менее, они поженились. Может быть, он просто взял ее насильно, трудно сейчас сказать. Они поженились, и долгое время у них не было детей к вящей скорби вот этого молодожена. И тогда они пошли, там недалеко от столицы царства Лу, где они жили, была священная гора, на которой якобы жило некоторое божество. Они пошли совершать жертвоприношение этому духу, и вот, о радость, после этого жертвоприношения желанное сбылось, и появился на свет Конфуций. То есть, да, соответственно, вот в честь этой горы он был назван, у него гора называлась Нишань, а Конфуция имя было Джунни. То есть второй сын, посвященный вот этой горе Ни. Я для чего это говорю? Не просто так, ради вот такого исторического курьеза, а для того, чтобы вы уяснили еще одно обстоятельство. Таким образом, вот благодаря этому маленькому чуду, Конфуций считался как бы богоданным ребенком. Об этом все время говорили, он это слышал, и он осознавал себя ребенком необыкновенным, появившимся на свет благодаря вот этому духу, может быть, даже как воплощение этого духа, это, конечно, не могло не оказать влияния на его психику. Вот. Ну и кроме того, кроме этого всего, было еще одно обстоятельство. Надо сказать, что существует такая милая теория, согласно которой женщина передает ребенку некоторые качества постоянства, качества инь, то есть то, что передается неизменным из рода в род, вот эту субстанцию. Мужчина же передает изменчивую половину свойств. А к изменчивой половине прежде всего относится ум, жизненный опыт, некоторые способности, рожденные этим жизненным опытом. И вот в наше время западные ученые изобрели такую теорию, согласно которой чрезвычайно полезно для ребенка, если отец очень стар и тем самым уже приобретает большое количество вот этой изменчивой субстанции, а мать, напротив, молода, поскольку она передает ему телесную энергию и прочие такие вещи, связанные с вещами вполне земными. Должен вам сказать, что, так если смотреть на моих знакомых, некоторые из которых женаты на молодых девицах, то убедиться в этой теории трудно, поверить в нее, поскольку дети у них самые обыкновенные. Вот. Но может быть просто разница недостаточно велика, поскольку у отца Конфуция и его матери разница была порядка там 40 лет и более. Или даже, да, 50 она приближалась, или даже более. Вот. Так что, видимо, просто тут не был достигнут определенный этап. Но, кроме этого, было еще одно обстоятельство, также чрезвычайно значительное. Отец Конфуция был известный в свое время полководец. Причем полководец, отличавшийся колоссальной физической силой. Про него рассказывают случаи, когда его войско шло на штурм города, и защищавшиеся успели сбросить там крючок, и упала решетка, окованная железом, решетка, защищавшая городские ворота. И вот этот человек один, а китайцы вообще были тогда маленького роста и достаточно тщедушные, он один двумя руками схватил эту решетку и, подняв ее, ждал, пока соответствующие его воины пробегут и смогут что-то сделать там, внутри города. Так что, и, кстати сказать, Конфуций унаследовал эту физическую силу, что немаловажно даже для человека интеллектуального труда, которым он впоследствии стал. Дело в том, что ведь, как я уже говорил, продолжительность жизни тогда была очень невелика, и человек просто не успевал реализоваться в этой жизни, даже имея определенные способности. А как говорил сам Конфуций, он разбирал этапы своего жизненного становления: «В 15 лет я приобрел стремление к знанию. Там в 20 лет еще что-то. В 30 лет я установился». То есть характер его установился, он уже знал, куда ему идти, что делать. «В 40 лет я не ведал сомнений». То есть он не сомневался уже в выбранном пути. А в 50 лет еще что-то, и, наконец, только в 70 лет он достиг такого идеала, к которому стремился. То есть он следовал нравственным предписаниям, не испытывая при этом душевного дискомфорта. То есть они стали уже частью его натуры. А что касается всех его трудов, учеников и всего прочего, то это все тоже пришло в конце жизненного пути. Если бы Конфуций умер, предположим, в 30-40 лет, мы бы о нем просто не знали. Потому что у него не было столько учеников, у него не было этих книг. И в 50 лет мы бы его тоже не знали. Все основное он совершил уже на склоне своей жизни. Поэтому, увы, физическая сила и физическая выносливость нужна всем. Тем более, что жизнь тогда нелегка, он проводил ее в странствиях. Масса всяких было случаев весьма опасных. Тем не менее, он все это миновал и стал Конфуцием. Вот так вот сложился целый ряд обстоятельств, которые и определили появление вот этой совершенно уникальной личности. Во-первых, чувство сопричастности традиции, желание возродить ее, следовать ей. Чувство того, что он является наследником древних знаний. Чувство любви к знанию, что ли. И еще одно очень важное обстоятельство – комплекс неполноценности. Тот самый комплекс неполноценности, который делает великих людей. Он рос сиротой, отец его, естественно, вскоре же умер. А что-то отношения матери его со своей родней не очень сложились. Он был бедным родственником, хотя был вхож в высокие дома по своему рождению, по своему происхождению. И он ощущал все время то, что он хуже других, хотя на самом деле он реально представлял, что он может сделать многое. У него есть для этого способности. Ну и еще там примешивался комплекс вины перед отцом, тут было много. То, что заставляло, по-видимому, его стремиться самореализоваться в обществе. То есть был стечение целого ряда обстоятельств, которые создало эту удивительную, совершенно уникальную личность. Кто-то из великих людей, видимо, на собственном опыте или на опыте своих потомков, имея их перед глазами, он говорил, что великий человек не является родоначальником рода, он его завершение. После великого человека природа, как вы слышали уже, почиет на его потомках, он завершает развитие рода, завершает развитие, он венец, итог всего, а после него уже идет все по нисходящей линии. И, кстати сказать, род Конфуция – это удивительный род. Он существует и до сих пор. Потомки Конфуция живут и в Пекине, в КНР, и на Тайване. И вот каждый из них может перечислить всех своих предков более чем за 2600 лет. Вот, это, видимо, самый древний род на Земле. И тем не менее, в этом роду уже не было ни одного человека, хотя бы приближающегося по своей значимости, по талантам и способностям к Конфуцию. Было, может быть, 1-2 поэта очень известных. Было 2 ученых, но все это ни в какое сравнение с основоположником конфуцианства не идет. Вот такая личность стояла у самого начала учения, того учения, которое определило всю жизнь Китая и также сопредельных стран на протяжении последующих 2500 лет. Это, конечно, очень много. Мало кому это удалось. Таких людей можно перечесть по пальцам. И, тем не менее, это так. Попробуем теперь разобраться в том, что же представляет собой учение Конфуция. Ну, я не буду здесь говорить, что, конечно, первоначальное конфуцианство отличалось от последующего, которое стало официальным учением Китайской империи. Это вполне естественно, время идет, все меняется. Тем не менее, если так вот посмотреть, что сделал Конфуций, выяснится, что, по сути дела, ничего Конфуций не написал. Дело в том, что он только редактировал. Он отредактировал замечательные памятники древности. Я же вам вот, уже говорил, повторял слова Конфуция о том, что я не создаю, только передаю. Вот он отредактировал замечательные памятники философской мысли о древности, философской, ну, литературные памятники, которые впоследствии стали конфуцианским каноном, конфуцианским пятикнижием. Что туда входило? Книга песен, Шидзин. Ну, впоследствии ученые много изучали эту книжку, находили массу там наслоений, массу различных элементов. Какие-то исследования были посвящены тому, что где-то изначально часть этой книги песен, это были просто песни народные. Но конфуцианству-то это уже не имеет отношения. А конфуцианцы, беря эти народные песни, они находили там какую-то определенную мораль, дидактику. Это их интересовало. Пусть дидактика была реальная, пусть она была ими премысленная, тем не менее, вот на эту дидактику они и делали упор. Песня была для них наставлением. Другая книга, книга истории, Шудзин. Конфуций также ее редактировал. И также он считал ее путеводителем в современном мире. Считал, что история прошлое – это учитель будущего. И только зная историю, мы можем выбрать правильно свой путь. Еще была книга «Перемен», известная вам. Еще там были книги. Хочу сказать только про одну. Вот книга «Весны и осени», хроника, хроники старые, считаются написанным лично Конфуцием. Это очень лаконичные записи. Вот в таком-то году такой-то сделал то-то, а в таком-то году такой-то сделал то-то, и что там получилось. Очень скупые записи. Конечно, это не совсем так. Конечно, хроники создавались до Конфуция, их создавали придворные писцы, астрологи, которые были одновременно историками, а Конфуций их отредактировал тоже. Но интересна его идея, которой он руководствовался при этом, и которую он положил в числе вот таких главных, в основу своего учения, это принцип исправления имен. Но вы понимаете, вот и в наше время, как-то люди стараются не называть вещи своими именами. Называть вещи своими именами неприятно, некомфортно, просто противно, просто как-то стыдно, не хотелось бы. Появилась в наше время масса таких слов. Вот, например, не говорят «убийца», говорят «киллер». «Киллер» — слово иностранное, красивое, похоже вообще на такую вполне респектабельную профессию. Ну что там, брокер, парикмахер, киллер, ну все это, так сказать, явление одного ряда. Вот. Или, например, не говорят по-русски, он вымогатель, бандит. Он рэкетир, рэкет. Тоже жутко красиво звучит и романтично. Вот. Не говорят бандиты, там как-то иначе, говорят криминальные структуры, организованная преступность. Я помню, смотрел уже некоторое время тому назад, достаточно давно, по телевизору интервью с какой-то девицей, и вот она, так это вся смущаясь, ёжись, говорил интервьюеру: а вот когда я только еще начала путанить, я была такая наивная, такая наивная. Вот, тоже красивое слово. Но все это старо как мир. Потому что то же самое было и 2500 лет назад, во времена Конфуция, когда все старались одни слова заменять другими и создавать себе, соответственно, комфортную установку. Вот Конфуция предложил чрезвычайно наивный, может быть, принцип, чрезвычайно простой, но достаточно, так сказать, действенный. Когда он, создавая историю, он называл вещи своими именами. Вот. И этим, вот так сказать, прославился. Потому что до того никто просто на такое не решался. Ну вот, Конфуций очень большое придавал значение роли так называемого «ли». «Ли» переводят по-разному. Это переводят как ритуал, переводят как обряды, как церемонии. Вот китайские церемонии, это вообще уже в свое время вошло в поговорку. Иногда просто установление, потому что это более широкое понятие. И, кстати, вот это ведь тоже связано было с личностью и становлением его личности. Вот что-то сделал его отец с его матерью в противоречии с этим самым установлением, в противоречии с этим ли. И вот Конфуций все время ощущал на себе это по отношению окружающих. И он понял, как много значит эти ли, как много значит вести себя так, как ожидают от тебя окружающие. И впоследствии принцип «ли» был возведен им, в общем, на очень большую высоту и стал одним из краеугольных камней китайского общества. Конфуций не изобрел это, нет, он просто взял то, что было, и довел до логического завершения. Китайцы очень обращают внимание на эти ли. Ну, сейчас, конечно, уже не так, все это в прошлом, может быть, нет, но тем не менее, каждое общение человека с другим человеком, оно подпадало вот под действие этих ли, и не дай бог вот не отдать там лишнего поклона, или как-то не так сказать, это уже было нарушением установленного. Это влекло порой за собой тяжкие последствия, потери лица или что-то еще другого. Вот встречаешь иногда описание китайских нравов у авторов прошлого века, которые жили в Китае. Это обычно авторы английские, там французские, кое-что переведено на русский язык. У наших миссионеров очень забавные всякие пассажи встречаются. И вот встречаются два приличных китайца, и тот один спрашивает другого: как ваша драгоценная фамилия? Вот, тот ему отвечает: мое ничтожное имя, предположим, Ван. Тот спрашивает: а сколько длится ваше блистательное существование? Тот ему, соответственно, отвечает: мое ничтожное существование длится всего-навсего каких-то 70 лет. Тот опять его спрашивает, вот обратите внимание, там, не дай бог, не о здоровье жены, что вы, это частная жизнь, это наружу не выносится, или там о детях вообще нет. А сколько у вас ваших у вас умнейших сыновей? А тот ему отвечает: у меня всего-навсего 5 жалких поросят. Ну вот и в таком духе длится этот разговор. Это обязательный ритуал. Это обязательное, вот, как бы сказать, воспитание чувств, кстати. Ведь вот философ Ханьфэйцзэ, не имевший к конфуцианству никакого отношения, он очень правильно подметил. Ли – это облик чувства, это внешность чувства. И вот конфуцианцы, они старались через внешнее, через форму эти чувства воспитать. Ну, во всяком случае, они стремились к этому и думали, что это возможно. Вот устраивались пышнейшие похороны с плакальщиками, длиннейшей процессией. И считаю, что это должно пробудить в человеке скорбь, даже если у него, может быть, она сама не пробудилась, тем не менее, вот весь этот антураж, он ведет к пробуждению такого чувства. Когда назначенный чиновник прибывал в город, это было чрезвычайно пышное зрелище. Скакали верховые с факелами, с бунчуками, там провозглашали, что прибыл такой-то, такой-то, гремели барабаны. Вот все это должно было возбудить трепет и почтение. А вот такая самоуничижительная форма разговора, она должна была воспитать скромность. Скромность, которой человек, в общем-то, расположен чрезвычайно мало, а которую надо было воспитывать таким вот принудительным порядком, и в какой-то степени это удавалось. Но сейчас, конечно, ничего это не осталось. Иной раз только так встречается в разговоре интеллигентных людей или в переписке. Переписка, она всегда так, более возвышенного стиля, получаешь, например, послание, в котором находишь такую фразу: такого-то дня, такого-то месяца делегация нашего подлого учебного заведения посетит ваш драгоценный институт. Вот, ну, улыбнешься и все. Так сказать, какой-то ритуал остался, воспоминание, вернее, о ритуале. Вот. А раньше этим была пронизана вся жизнь. И, конечно, это накладывало отпечаток на все поведение. Ну, а какие еще особенности конфуцианского учения бросаются так прямо в глаза? Я уже говорил, но мне просто в этой лекции захотелось так вот сопоставить личность Конфуция, ее становление с самим его учением, поэтому я и все время указываю на эти связи. Вот у Конфуция определенно чувствовался такой какой-то комплекс вины перед своим отцом, который был похоронен так, что Конфуций долгое время даже не знал, где его могила, не совершал жертвоприношений, поскольку родственники жены вот затаили на него некоторое зло. И, может быть, отчасти по этой причине, ну и, конечно, потому что это вообще уже было признано одной из отличительных черт тогдашнего общества, Конфуций очень большое значение придавал принципу сыновней почтительности. Сыновняя почтительность называлась сяо, и сыновняя почтительность называлась... Давайте я так... сделаем. Скажите мне, пожалуйста, будете ли вы слушать полтора часа без передышки или желаете сделать маленький перерыв? Не желаете. Вот так вот, да. Но я бы хотел немножко, конечно, это самое. Дайте 10 минут перерыва, ладно? А потом перейдем ко всем этим принципам. Извините, пожалуйста, а в то время возможно было, чтобы девушка вышла второй раз замуж, если муж у нее? Возможно. Хотя это не поощрялось.